книга пророка Авдия. Уважаемые радиослушатели, при изучении книг Библии мы рассматривали длинные и короткие книги. Сегодня перед нами самая короткая книга Авдия, имеющая только одну главу, но она весьма полезная и содержательная книга. В ней записано видение, которое пророк получил от Бога. Она начинается словами «Видение Авдия». Ничего больше об Авдии мы не знаем. Был ли он в школе пророческой, или, подобно Амосу, Господь призвал его на служение от стада на полях? Также не может быть точно определенным, в какое время истории Израиля или Иуды он пророчествовал. Упоминает он о Сионе. Вполне возможно, что в то время Северное царство Израиль уже перестало существовать, будучи плененным Вавилоном, и пророк возвещал о надежде, ободряя Иуду, но говоря строго и обвиняя Едом. Это проливает некоторый свет на время возвещения этого пророчества. Видение Авдия связано с судом Божиим, который приближался на Едом. Чувствуется, что в этой небольшой стране были тревоги и внутренний разлад. В Иудее также царствовала неуверенность в отношении будущего. Внутри и изне было заметно беспокойство. Народ чувствовал, что может наступить испытание и разорение в их стране. Вот слова пророка. Так говорит Господь Бог об Едоме. Весть услышали мы от Господа, и посол послан объявить народам. Вставайте, и выступим против него войною. Первая глава, первый стих. Были другие народы, более сильные и многочисленнее вокруг Иуды, которые являлись угрозой этому южному царству. Но Эдом, казалось, оставался в тени и хитро ожидал своего момента, чтобы пойти войной на Иуду. Почему пророк Авдий был призван Господом говорить пророческое слово против Едома? Ведь другие народы, более сильные, уже были приготовлены ударить на Иуду. Священное Писание делается весьма увлекательным, когда мы проникаем в его тайны и в причины, в данном случае осуждение Едома. Помните слова, уже упомянутые. Так говорит Господь об Едоме. Весьма важен стих 6. Как обобрано все у Исава, и обысканы тайники его. Здесь находится ответ. Эдом и Исав означает одно и то же. Это синонимы. Припомните положение семьи Исаака. Когда этот библейский патриарх состарился, его сердце склонилось больше к сыну Исааву, успешному охотнику за дичью. Ревека же, жена Исаака, любила больше Иакова. Эти сыновья были ее близнецы. Исав и Иаков, вырастая, начали проявлять признаки разных характеров. Исав, Бытие 25 глава 27 стих, сделался молодым человеком полей и искусным охотником, а Иаков был тихим и простым сыном, любившим шатер матери, более близким Богу, нежели его брат. Заметьте эти три характеристики Исава. Он много охотился, как уже было упомянуто, любил жизнь вне шатров семьи, много был в движении. Наиболее же печально, что он был склонен к нечестию, пренебрегал священными повелениями. Послание к Евреям, 12 глава, 16 стих. В глубине это состояние сердца указывает, что Исав был вне храма духом своим. Ничего не признавал, для которого святость не имела значения. Дела Божии его не интересовали. Это определенно и точно указывает на то, что он был по характеру своему полной противоположностью Иакову, о котором Священное Писание говорит, что он был человеком, сердце которого искало Господа, он желал служить ему. Доказательством этому является и легкомыслие Исаава, когда он променял свое первородство за чечевичную похлебку. Бытие, 25 глава, 33 стих. Это первородство было связано с правами быть священником семьи и в совершении жертвоприношений. Первородный сын получал от отца и другие наставления и секреты. Это воистину было духовное наследство, не только то, что этот сын получал большую часть наследства. Послушание, понимание духовного служения являлось главной характеристикой первородства. Иаков, несмотря на его пробелы в жизни и ошибки, был человеком богобоязненным, чтущим Бога и служившим Ему. В таком правильном духе Иаков разумел значение первородства. Он был заинтересован духовными вещами в жизни. Исаав же, наоборот, не склонялся к такой жизни. Горячий суп был для него дороже первородства. В духовных делах он не помышлял. Священником семьи он не хотел быть. Земные вещи увлекали его. Это отразилось и на двух народах, которые произошли от этих братьев-близнецов. Иаков, получивший позже имя от Бога Израиль, стал носителем закона Божия. Несмотря на его падение, ошибки и грехи, непослушание и неверие Богу. Исав же сделался страшным врагом Иакова, Израиля. В течение столетий это продолжалось. Когда Моисей вел Израиля через пустыню и просил едомлян разрешить народу пройти через их землю, он получил отказ. Угрожающий отказ, что может подняться меч Едома на Израиль. Числа 20 глава, 18 стих. Моисей нежно просил, сказав, что твой брат Израиль просит разрешения. Ответ был нет. Мы недавно изучали книгу пророка Амоса, в которой пророк говорит определенно о эпидемии так. За 3 преступления и за 4 не пощажу Едома, потому что он преследовал брата своего мечом, подавил чувство родства, свирепствовал постоянно во гневе своем и всегда сохранял ярость свою. 1 глава, 11 стих. Речь идет об Исаве. Когда Авдий получил повеление от Бога пророчествовать об Эдоме, то слова его тоже передают вражду, ненависть и решительность Едома нанести Израилю страдания. Однако Израилю Господь дал повеление через Моисея совершенно противоположного характера. «Ты не гнушайся идумеянином, потому что он брат твой». Второзаконие, 23 глава, 7 стих. Израиль мог бы относиться к этому родственному народу также враждебно, но Господь повелел поступать иначе. И в наши дни эта вражда не угасла. Как было бы отрадно, если бы наступили между ними полное примирение. Но эту трудную мировую проблему наилучше отдать в руки Божьи, который был и будет всегда справедливый судьей человеков. Археология проливает много света на книгу Авдия. В свое время был открыт город Петра. В нем было найдено много изумительных и полезных находок. Этот древний город находился неподалеку от Мертвого моря. Он имел узкий вход около километра длиной. Во время войны Петра был неприступным городом, его жители были в безопасности, это был город Исава, его крепость, среди скал и пещер жили эдомляне, найденные в Петре остатки храмов, дворцов и гробниц. В амфитеатре могли поместиться 3000 человек. Воистину, это была неприступная крепость, центр силы Едома. Между израильтянами в дни древности жили отдельные идумляне. Так слуга царя Саула, который хотел предать Давида Саулу, был одним из них. Этот идумлянин Доик сознательно старался причинить смерть Давиду, отдав его в руки Саула. Однако Господь был милостив к Давиду и сохранил его. Но прошло время, когда Давид стал царем, то он допустил, чтобы между его слугами были и идумляне. 1 Паралипоменон, 18 глава, с 12 по 13 стих. При рождении близнецов Исава и Иакова Бог предвозвестил, что старший будет слугой меньшему. Бытие, 25 глава, 23 стих. Эти слова исполнились, как и вообще. Предвозвещение Божие всегда исполняется со всей точностью. Аминь.